Дорогие братья и сестры, я также хочу вас приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа. И поистине мы сейчас вот прослушали чудесное пение, которое нам говорит о том, что счастлива та семья, которая имеет своим основанием или строит свое счастье на основании, на камне, который есть Иисус Христос и Его Слово. Знаете, я думаю, что это действительно очень важная тема, которая у вас затронута сегодня в церкви, библейские принципы семьи и брака. И хотя я понимаю, что многие из нас знают это и понимают, но вот как апостол Петр и говорит, помните, он во втором послании в первой главе говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Мы много знаем, но, однако, хотелось бы сегодня опять обратиться к Слову Божию, чтобы мы могли еще, может быть, вот порассуждать для того, как вот Павел и говорит, чтобы возбуждать нас напоминанием. Вы знаете, очень удивительно, когда мы говорим о семье и говорим о том, что мы действительно много что знаем, и вообще-то в мире это ничто не новое, да, семьи – это практически как все живут. Но мне было очень удивительно, в прошлом году, знаете, нас посетил один брат, уже он в преклонных так годах, и мы попросили вот так братьями в совете, чтобы в один вечер он провел беседу о семье. И знаете, насколько мне было удивительно его ответ. Он говорит: «Братья, вы, говорит, уже опоздали. У меня, говорит, выросли дети, много внуков. И мне на эту тему теперь говорить очень тяжело. У меня, говорит, больше вопросов, чем ответов. Вот когда только я поженился, и когда мне предлагали проводить беседы, для меня не было проблем. Я, говорит, все знал, все понимал. Но сейчас у меня, говорит, больше вопросов, чем ответов». Вы знаете, и действительно, чем больше мы живем и сталкиваемся с переживаниями, которые представляет жизнь для нас, особенно в семейной жизни, тем, может быть, и тяжелее говорить об этом. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы просто обратились к Слову Божию и посмотрели действительно на библейские принципы. Знаете, самый лучший учебник, что касается семьи и брака, это Слово Божие. Я знаю, что очень многие увлекаются книгами, читают, у некоторых большие библиотеки, но обратите внимание, Слово Божие – это там, где действительно истина. Это то, на что мы можем положиться. Это там, где даны обетования Божии, которые непреложны, которые истинны и за которые мы можем держаться. И потому я бы хотел, чтобы мы, может быть, вкратце, просмотрели определенные истины, касающиеся того, что Господь нам говорит о семье. В первую очередь, мы уже слыхали, конечно, то, что брак действительно является, или семья – это древнейшая структура общества. Мы настолько привыкли, что брак – это что-то обыденное, потому что все люди, включая верующих и неверующих, живут в семейной жизни, мы имеем детей, общество из этого построено, что у нас как бы это уже воспринимается как, знаете, обыкновенно что-то. Но в этом, в браке, сокрыта именно великая любовь к человеку и мудрость Божия по отношению к его созданию. Вы знаете, когда мы посмотрим на самое начало, когда Господь именно сотворил семью, да, создал семью, взял и сотворил человека, мужчину и женщину, да, соединил их вместе, то мы читаем удивительное место, которое брат уже прочитывал, когда в Бытие нам описывается о том, что было первое бракосочетание. И это бракосочетание совершал сам Бог, сам Господь. Да? И потому для того, чтобы нам понять суть именно или замысел Божий в браке, мы действительно должны посмотреть, что именно имел сам Бог в замысле, когда Он создавал это. Ну, знаете, очень важно тоже отметить еще такую деталь, когда мы говорим о браке, что на самом деле во всех народах, во все времена брак или бракосочетание, брачный пир, это считался большим праздником. И если так посмотреть, то на самом деле на земле Вот именно во взаимоотношении или в жизни людей, вот так если поразмышлять глубоко, практически нет ничего прекрасней, чем когда парень и девушка, жених и невеста, стоя перед людьми, перед Богом, дают друг другу обещание верности, вступает в союз любви и обязуется друг перед другом нести совместно переживания, трудности и радости. Что может быть прекрасней? И подумайте вот о чем. Бог действительно именно в семью и в брак вложил так много, столько прекрасного, что Он, когда говорит о взаимоотношении Иисуса Христа и Церкви, в пример ставит не что другое, как вот брачный союз жениха-невесты, мужа и жены. Это действительно особо высокое. Господь вложил это глубокий смысл. Мы понимаем, может быть, теперь, почему дьявол направляет столько много усилий, чтобы именно разбить это. Потому что это есть самое прекрасное, что имеют люди во взаимоотношениях между собой. Господь это сделал. И я бы хотел, чтобы мы очень коротко, но посмотрели, что именно Господь заложил в это. Слово Божие нам показывает, что есть три цели и назначения брака. Мы должны быть очень внимательны. Я понимаю, что, может быть, о многих мы где-то как бы догадываемся, мы, может быть, об этом, как бы, знаете, говорим иногда и где-то свыкаемся, что это норма, но нам Писание говорит об этом очень серьезно, что Слово Божие определяет три цели и назначения. Первое, мы читаем, когда мы приходим в Едемский сад, да, где Господь именно разговаривает с Адамом, и посмотрите, мы там во второй главе читаем в 18 стихе удивительные слова, когда Господь говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Первая цель и назначение брака – это именно в том, чтобы была близкая дружба между людьми, между мужчиной и женщиной. Знаете, действительно, Господь создал человека таким образом, что человек нуждается в общении. Помните, когда мы с вами приходим вот еще в Бытие в 3 главу, то в 8 стихе мы видим, что Господь приходит в Едемский сад, и во время прохлады дня Он беседует с человеком. Это не было единичным, да? Мы знаем, что Господь имел постоянное общение с человеком. Но мы видим, что, как вот мы читаем здесь во 2 главе 18 стихе, что человек нуждался в общении с кем-то, который был бы соответственен ему. Господь говорит: сотворим помощника, соответственного ему. То, что человек имел общение с Богом, это было очень важно, да? Но Господь видел, что у человека есть нужда в более близком, постоянном общении с кем-то, который соответственен ему, да? И вы знаете, действительно, это очень важно. Нам Писание говорит о том, что каждый человек нуждается именно в поддержке друг от друга. Вот посмотрите, мудрейший человек, который жил на земле, Екклесиаст, в 4 главе, он говорит такие слова, 1 стих. Екклесиаст 4.1, он говорит: «Обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Он приводит здесь и говорит, что посмотрите, я, говорит, посмотрел вокруг, и жалкое состояние людей я увидел. Есть люди, которые имеют в руках силу, имеют власть, они могут, может быть, угнетать кого-то, они могут делать что-то, да, но суть у них, положение очень нелегкое. Нету того, который бы мог с ними поговорить, утешить, действительно по душам поговорить, да? Он говорит, другая сторона, те, которые терпят много, переживают, и ихняя проблема тоже та же. И вы знаете, именно в этом и есть суть того, что задумал Господь, чтобы была действительно ближайшая дружба, чтобы никто и ничто не мог стать между мужем и женою. И это действительно очень важно для нас, чтобы мы понимали это и ценили именно вот этой дружбой. и чтобы мы могли поддерживать друг друга и утешать. Для этого в первую очередь или основной целью и было создание семьи. Знаете, это очень важно. Как сегодня много нарушено именно в этом плане. Как много преуспел сатана именно в этом. Когда, знаете, нарушается взаимоотношения между мужем и женой, когда теряется доверие, когда кто-то становится посередине, или что-то, какая-то занятость, вплоть до того, что служение даже, да, мы должны служить Господу, но это должно быть совместно. В этом должны принимать участие одновременно муж и жена, да? Ничто не должно стать посередине. Как важно, чтобы мы помнили об этом. Посмотрите дальше. Мы видим о том, что нам Писание также говорит, что целью и назначением брака является также то, что Господь в семью посылает детей. Когда мы читаем в Бытие 1 глава, 28 стихе, то Господь прямо дал повеление, Он говорит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Помните удивительное место, опять-таки Соломон говорит об этом, когда мы открываем Псалом 126, то здесь он также, по вот именно вдохновлению от Бога, он говорит в 3 стихе, «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева». Вы знаете, сегодня об этом не принято говорить, но Слово Божие нам показывает, что одна из целей брака – это дети. Сегодня брат уже говорил о том, что статистика, некоторые говорят по-разному, но в любом случае, сегодня около 50 миллионов детей умирают от абортов. И казалось бы, что самое опасное место в мире – это есть утроба матери. Столько убийств происходит. И вы знаете, неудивительно, когда вот так вот где-то в беседах при исповеданиях смотришь, и наши верующие где-то повинны в этом. Мы забываем, зачем Господь учредил вот именно эту единицу общества. Почему Господь это сделал? Он также вложил сюда и это, потому что в этом есть дар от Бога, благословение, в этом счастье для нас. И мы должны действительно иметь открытое сердце, направленное к Господу, чтобы по Его изволению принимать то, что дает Господь. Знаете, это действительно очень важно. Вот говоря об этом, я буквально позавчера летел из Казахстана и остановился, переночевал в Германии у знакомых, и у нас зашел интересный разговор, и ихний сын учится на психолога. И я задал вопрос, почему, и они говорят, по требованию медицины в Германии не хватает 20 тысяч психологов. Я говорю, чем это вызвано? И они говорят, в основном это психические заболевания, связанные с абортами в прошлом. Люди не находят себе покоя. Господь сегодня нам говорит, что в этом есть цель и назначение брака. И третье, что нам говорит конкретно Слово Божие, это когда мы с вами приходим уже в Новый Завет, и нам отражено это более ярко, когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 7 главе говорит очень ясно, что именно заложено вот именно в то, что Господь создал семью. И он говорит во 2 стихе такие слова, «Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». И 4 стих, он говорит, «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и в молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Вы знаете, Слово Божие нам прямо открывает, что одно из назначений брака – это сохранение моральной чистоты общества. Господь нас так устроил, что мы нуждаемся в друг друге. И Господь установил это для семейной жизни, чтобы действительно сохранить чистоту и целомудренность. И, дорогие друзья, посмотрите, что сегодня опять происходит. Даже, казалось бы, из каких-то добрых целей, ради каких-то, знаете, благоустройств семейных или еще что-то, сегодня люди готовы месяцами разлучаться друг с другом в семье ради заработков или еще что-то. Но опять-таки это уловка сатаны. Слово Божие нам прямо говорит, цель и назначение брака – это то, чтобы муж и жена были вместе и не разлучались. Когда это происходит, наступает время, когда лукавый начинает искушать. И часто это приводит к серьезным последствиям. Итак, кажется, с одной стороны, вроде бы нам все это понятно, да? Вы знаете, говоря именно вот тоже, когда вот сейчас вот мы тронули третью цель, именно о физической близости, вы знаете, я вспоминаю такой удивительный случай. Мне пришлось быть в одной церкви, и пресвитер церкви рассказал, знаете, такое тревожное, как бы, происшествие в их церкви. Но оно очень сильно коснулось и меня. Он рассказал такой случай, что у них в церкви была семья, которая на протяжении нескольких лет были трудности в этой семье, и как-то, знаете, где-то и пресвитер, и братский совет, не раз приходилось вникать туда, и явно было, что там не все в порядке, и в большей мере со стороны мужа. Прошло, говорит, какое-то время, несколько лет, и супруга или жена, она впала в блуд. Ее отлучили и так дальше. Он как бы, ну, остался во всем этой ситуации вроде бы виновником. Прошло короткое время, и он сделал предложение другой там девушке, чтобы жениться, все. И говорит, долго рассуждали, ну, потом вот на основании мест, что кроме вины прелюбодеяния, когда мы читаем Евангелие Матфея, 5 глава, 19 глава, да, и так как-то раз дали добро. И вот этот пресвитер говорит, знаешь, говорит, брат, я, говорит, долгое время не находился я покоя. И вот, говорит, несколько дней я вот так вот, говорит, ходил, а потом решил пойти к нему. Я, говорит, когда пришел к этому человеку, стал с ним беседовать, и говорю, знаешь, вот все основание к тому, что тебе разрешили жениться, построено на том, что кроме вины прелюбодеяние. Но, говорит, что удивительно, давай, говорит, вместе откроем это место и прочитаем. Они прочитали оба места, и он говорит, а сказано здесь, чья вина любодеяние? Он говорит, что вы имеете в виду? Он говорит, знаешь, может быть, жена и совершила прелюбодеяние, а чья вина? Говорит, брат, скажи так вот перед Богом, чья вина? И он так долго, говорит, молчал, потом опустил голову и говорит, она совершила грех, а вина моя. Я отказывал в супружеской ответственности с моей стороны и толкнул ее на грех. Вот посмотрите, дорогие друзья, как важно нам понимать принципы семьи и брака. Если Господь конкретно говорит в Своем Слове, это не наши слова, указывая на то, для чего Господь создал эту структурную единицу общества, семью и брак, то мы должны относиться к этому с полной ответственностью, понимая, что это Божье постановление. Дальше, знаете, кажется, с одной стороны, вроде бы все понятно, и вроде бы это так принято во всех, знаете, народностях, во всех вот обществах, культурах и так дальше, но почему, понимая цели и назначения брака, мы сталкиваемся с тем, что счастливый брак в наше время – это большая редкость, и, к сожалению, даже в христианской среде мы встречаемся с проблемными браками. Почему? Опять-таки, Слово Божие нам показывает о том, что Господь прямо установил принципы устроения. Как должен строиться брак? Во-первых, знаете, мы никак не должны забывать о том, что Господь прямо говорит о том, что в первую очередь должно быть правильное взаимоотношение с Господом. Очень удивительное место, когда мы опять приходим к книге Екклесиаст, 4 главе, нам говорится с 9 стиха о том, что двоим лучше, нежели одному. Вспомните, как здесь говорится, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вот почему все время говорится «двое, двое, двое», а заканчивается этот отрывок «нитка, скрученная втрое». Суть-то в том, мы понимаем, что третий – это и есть Господь. Брак может быть успешен тогда, когда действительно есть присутствие Божие. Помните, как мы читаем об этом в 15 главе Иоанна, где Господь говорит, «Без меня не можете делать ничего, ничего». Сколько людей пытается сделать что-то без Господа, но это все обречено на жалкий провал. Мы должны в первую очередь помнить об этом. Но посмотрите дальше. Когда мы видим в Бытие, Господь дает наставление Адаму и Еве, когда Он действительно совершает бракосочетание, то он говорит здесь весьма важные истины. И посмотрите, когда мы читаем вот именно вторую главу, то мы находим здесь удивительные слова. 24 стих мы читаем, Господь говорит, «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Обратите внимание на три истины или три принципа, заложенные здесь. Первое. Здесь Господь говорит, что человек должен оставить отца и мать. Как важно в нашей жизни, когда мы вступаем в брак или находимся в браке, оставить другие взаимоотношения, которые мы имеем с другими людьми. Убрать это на задний план. Мы уже говорили, что важная цель – брака – это именно нехорошо быть человеку одному, да? Поддержка друг друга, близкая дружба. Для того, чтобы была близкая дружба, необходимо, чтобы все остальное ушло. Вы знаете, во взаимоотношении с Богом нам неоднократно Писание говорит о том, что Господь Бог есть ревнитель. И Он говорит о том, что «да не будет у тебя других богов». Да не будет у тебя чего-то или кого-то, да? Один Бог и никого. И вы знаете, когда Господу, мы читаем в 19 главе Матфея, подошли и стали спрашивать о том, что вот, знаете, Господь же, вот, вернее, что Моисей закон разрешил же, чтобы была вот и развод был, и не одна жена, и так дальше. Господь говорит, не было так от начала, не было. Господь сотворил одного мужчину и одну женщину, на одну жизнь, да? Один брак, он говорит, одна жена. Вот как важно, чтобы действительно, вот если мы хотим действительно иметь то, что Господь заложил в брак, испытать вот это счастье, да, то должно все остальное уйти. Уйти. Даже наши взаимоотношения с родителями, это не значит пренебрегать ими, мы должны их почитать, уважать, но ни в коем случае они не должны становиться где-то, знаете, вклиниваться во взаимоотношения в браке мужа и жены. Это весьма важно. Мы должны оставить. Дальше Господь говорит о том, что должно произойти, что Он говорит, прилепиться. Это действительно очень важно понимать. Знаете, как вот маленький пример, хотя здесь речь идет немножко о другом, но вот мы читаем в первой книге Царств, 18 главе, такое нам описание дается. Посмотрите, с первого стиха мы читаем. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу». Вот здесь стоит вот это слово «прилепилась». Прилепился. Знаете, в другом месте говорится, что это было выше любви женской, да? Но обратите внимание, дальше мы читаем, второй стих. «И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие вещи свои, меч свой, лук свой и пояс свой. Посмотрите, что происходит. Они обменялись одеждой. Но обратите внимание, очень осторожно, когда мы смотрим, не написано, что они просто обменялись одеждой, а написано, что душа Иоаннафана прилепилась к Давиду в первую очередь, да? И если это произошло, то посмотрите внимательно, что делает. Инициатива отдать одежду от кого исходит? От Иоаннафана, который прилепился. Прилепиться к кому-то – это очень важно. Это не права, а это действительно, знаете, воспитать в себе чувство ответственности. Как часто мы слышим, когда идет разборка семейная, то каждый выставляет права свои. Он должен для меня, она должна мне, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что не прилепились. Прилепиться, если я прилепился к жене, то моих прав нет. Есть мои ответственности и мои обязанности. Я отдаю, я меняюсь, от меня инициатива. Если я прилепился, если она прилепилась, то это так же. Вы знаете, мы часто говорят о том, что речь идет ведь только по отношению к тому, что муж должен это сделать. Но удивительно, в 44-м псалме нам здесь дается прообраз и того, какое должно быть отношение невесты. Да, посмотрите, 11 стих мы читаем. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Опять то же самое, да, что он должен оставить, и она должна забыть. И это взаимно должно произойти прилепление к друг другу. И посмотрите дальше, здесь, когда Господь дает сочетание, Он указывает на третий важный принцип. Он говорит, и станут одна плоть. Вы знаете, мы понимаем о том, что это физическая близость, люди живут под одной крышей, оставляют отца и мать, но мы с вами должны понять гораздо важнее истину. Мы должны усвоить то, что человек – это тело, это душа и это дух. Мы говорим троичность человека, да? И соединение происходит как раз-таки тогда, когда происходит соединение душевное, когда появляются общие интересы, когда есть общие цели, когда общее стремление – когда нету секретов, нету тайн, тогда, когда действительно работают вместе над одной целью какой-то, да? Как это важно, чтобы происходило именно вот это соединение в душе, в нашем сознании, в наших чувствах, в наших стремлениях и так дальше. Но посмотрите, друзья, еще важней это то, чтобы произошло единение духовное. У нас нету времени, но я бы хотел сказать, что, знаете, это поистине, наверное, самое важное, что так необходимо в семье. И как раз-таки то, что так часто пренебрегается во взаимоотношениях мужа и жены. Чтобы стать одной плотью, это должно быть единение и душевное, и духовное. Знаете, даже неверующие люди могут иметь много общего между собою и даже больше, чем как если верующий и неверующий. Не зря Писание предупреждает, мы читаем первое послание Коринфянам, 7 главе 39 стиху, когда предупреждается, что, говорит, может выйти замуж только в Господе, да? И во втором послании Коринфянам 6 главе говорится, какое общение у верного с неверным? Мы должны явно понимать, вот именно здесь речь идет об единении духа. У верующего и неверующего это не может произойти. Правда, когда из мира приходит, и кто-то один кается, а другой нет, то Слово Божие не разрешает разводиться. И говорит, что мы должны работать, освящая этого человека. И Господь даст покаяние второй половине. Но, когда человек добровольно вступает в брак, будучи верующим человеком только в Господе, потому что только тогда может произойти полное единение. И как это происходит? Нам Слово Божие говорит об этом довольно-таки много в разных местах, но нам прямо показывает, что должно быть совместное чтение Слова Божия, молитва семейная, пост семейный, участие в служении, поддержка друг другу тогда, когда мы совершаем служение какое-нибудь, да, и вот именно помочь друг другу идти путем освящения, приближать друг другу к Господу, действительно помогать в этом, да? И вот здесь действительно очень важно, чтобы вот мы поняли вот именно того, что суть, когда Господь с нами, да? Когда происходит воссоединение это действительно очень важно, да? Почему это важно? Поймите, что происходит. Когда есть духовное единение, когда каждый стоит в правильном взаимоотношении с Богом, первое, что происходит, появляется общий авторитет. Это Слово Божие. Ну как можно решить проблемы, когда человек говорит, я считаю так, а другой говорит, а я считаю иначе, да? Но когда есть общий авторитет, когда мы можем подойти к Слову Божию и сказать, так говорит Писание, и преклониться оба перед этим. Сколько проблем сразу разрешено. Посмотрите другое, когда у нас действительно преклонение перед Словом Божиим, да, тогда у каждого в семье вырабатывается то, что называется кротость и смирение. Да? Мы готовы сломить свое «я» перед чьим-то авторитетом, перед Словом Божиим, перед самим Иисусом Христом. И действительно появляется страх, появляется благоговение. Не это ли является залогом счастливой семейной жизни? Это образ жизни, который приводит к тому, что мы начинаем понимать то, что Господь вложил в брак, когда Он создал. Слово Божие также дает нам конкретное указание на то, какие определенные ответственности мужа и жены. У нас нету много времени об этом говорить, но вкратце я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, посмотрите, на когда нам Писание говорит о принципах устроения брака, то нам Писание и говорит об определенных ответственностях мужа и жены. И когда говорится, во-первых, по отношению к мужу, да, то нам Писание, вот особенно Ефесянам, говорит в 5 главе с 25 стиха такие слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя». Посмотрите, что нам говорит Писание. На мужа ложится великая обязанность любить. Знаете, когда беседуешь с теми, которые вступают в брак перед бракосочетаниями, и говоришь, поворачиваешься к жениху и говоришь, ты знаешь, что твоя обязанность любить жену? Знаете, всегда улыбка на лице, да? Да он готов умереть за нее. Но почему нам Слово Божие дает повеление для мужей любить жен? Это не как пожелание, это не как факт какой-то, а это повеление. Знаете почему, братья? Потому что проходит время, и это наша проблема. Любить жен. Господь видел это наперед. Любить, вы знаете, как Он здесь показал, в себя включает большой элемент жертвенности. Как и Христос предал себя за церковь, так мы должны. Высокий стандарт. Мы должны любить. И вы знаете, нам Писание показывает, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 5 глава в Нагорной проповеди, 44 стиха нам говорится там, что Господь повеление дает. Вы, говорит, слышали, что сказано древним? Люби ближнего своего, ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших, да? И мы говорим, как это может быть? Но посмотрите, Господь понятие о любви переворачивает. Наше понятие совершенно другое человеческое. Мы говорим, наше понятие любви – это чувство. Я испытываю чувство кому-то, какое-то влечение, и тогда я буду делать что-то для этого человека. А Господь говорит, нет, это не так. Ты, говорит, должен любить. Я повелеваю, а мы говорим, нету чувств. Господь говорит, подумай, что я говорю. И Он дальше говорит, благословляйте. Благотворите и молитесь. Помните, да, когда мы читаем 45-46 стих? Он говорит прямо об этом, что если вы будете говорить доброе, если вы будете делать доброе и молиться, то следом придут и чувства. Знаете, любовь – это то, над чем необходимо работать, братья. Работать. Это очень важно. Можно много примеров приводить, нету времени, но мы должны обратить на это серьезное внимание. Очень серьезное. Это повеление Божие. И для того, чтобы любить, должна быть жертвенность. Почему многие люди так любят свои бизнеса? Да потому что они все вложили туда. Они вложили время свое, вложили энергию, вложили деньги туда, все туда вложили, да? И потому они так переживают за какой-то бизнес или за какое-то дело или еще что-то. Они много пожертвовали. Кому много прощено, тот много любит, да? Кому, кто много вложил, тому жалко, да? Поймите, мы должны иметь в своей любви элемент жертвенности. Это очень важное, да? Мы должны действительно помнить об этом. Мы должны отдавать время, мы должны отдавать энергию, мы должны жертвовать материально и так дальше, да, ради нашей семьи, ради наших жен. Должно это быть. Дальше это заботиться. Вот апостол Павел в первом послании Тимофею говорит в 5 главе 8 стихом о том, что говорит, если кто, говорит, не заботится о домашних своих, тот, говорит, отрекся от веры. Мы должны проявлять заботу. И эта забота должна быть как о физическом, о физических нуждах, так же о душевных нуждах и о духовных нуждах нашей супруги и нашей семьи. Если мы будем заботиться, будет любовь. Посмотрите дальше. Мы должны уважать. Опять-таки апостол Петр в первом послании, в 3 главе, он говорит удивительные слова в 7 стихе, что мы женам должны оказывать честь, как сонаследницам благодатной жизни. Мы должны относиться к ним, как тем, которые также получат наследство с Богом. Или с Иисусом Христом в Боге, да? Он говорит, сонаследницам благодатной жизни. Мы смотрим на своих жен так высоко, как те, которые будут сонаследницами с Иисусом Христом в том, что дает Отец. Это очень высоко. Мы иногда забываем об этом. Но если мы будем относиться к женам, оказывая им честь, тогда будет и любовь. И посмотрите, любить – это быть верным. Помните, апостол Павел говорит в послании евреям 13 главе, в 4 стихе, он говорит, брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Да? Должна быть верность. И в этом будет любовь. И последнее, да, говоря о том, чтобы любить свою жену, это значит быть лидером в своей семье. Но поймите, очень важно, да, быть главою. Но быть главой – это не быть диктатором, а быть лидером, да. Как вот Христос, Он примером ведет, да, быть инициатором всего доброго в своей семье. Почему инициатива доброго, молитвы, еще что-то, какой-то, может быть, знаете, благотворительности или так дальше. Почему это в основном исходит от жен, да? Это должно от мужей исходить. Именно он должен стать главою. Посмотрите, как важно, чтобы действительно мы любили. И это повеление дано нам. Что касается жен, то нам Писание тоже говорит, мы читаем притчи, 14 глава, 1 стих. Писание говорит очень ясно, что мудрая жена устроит дом свой. Господь нам говорит о том, чтобы действительно жена устрояла дом. И для этого необходима мудрость, потому что если этого нет, Писание говорит, что это неразумие, глупость, и это приводит к тому, что разрушается дом. Вы знаете, Писание нам также открывает, дорогие сестры, что мудрость, начало мудрости – страх Господень. Вот иногда беседуешь вот так где-то в семьях или еще что-то, и жены где-то, может быть, знаете, как-то даже с каким-то, может быть, расстройством они говорят, где взять мудрости? Я вот молюсь. Да, правильно, Яков говорит, у кого не хватает мудрости, да просит у Бога. И надо просить. Но начало мудрости – страх Божий, сестры, исполнять Слово Божие. В чем именно? Посмотрите. Ефесянам в этой же 5 главе нам говорится удивительные слова, когда мы читаем с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Вы знаете, Господь предусмотрел, что в браке проходит какое-то время, и проблема жен – это повиновение. Если у мужей проблема – любовь, то у жен проблема – неповиновение. Очень трудно повиноваться. Когда появляется семья, дети, все уже благоустроено, муж где-то работает, приходит, и мама привыкла уже быть хозяйкой, положение, дома, все ей подчиняется, и начинаются трудности. И Писание говорит – а мудрость жены в том, чтобы подчиниться мужу. Конечно, это связано с трудностями, это связано с тем, чтобы смирить свое «я». Но если вы хотите устроить дом, и вы хотите иметь мудрость от Бога, то первое – это в том, чтобы подчиниться мужу. Второе. Нам Писание говорит, когда мы открываем первое послание Петра, то здесь в 3 главе говорится нам удивительные слова, что касается жен с 3 стиха. Он говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Посмотрите, что здесь говорит Писание. Кротость. Вот как это важно, дорогие сестры, должна проявиться кротость в вашей жизни, смирение. Вы должны уйти на задний план где-то. Вот удивительно, когда мы читаем в притче 31 главе, где там Лемуил говорит о добродетельной жене там, да, и он говорит, что вот описывает, какая она, и что она делает, и так дальше, да. И там удивительные слова говорится, муж ее известен у ворот, когда он сидит между старейшинами, да? А она, а ее нету. Он сидит, а она на заднем плане где-то находится, да? Но в этом ее заслуга. Вот посмотрите, проявление кротости, да? Как это важно. Вы знаете, сестры, я не могу не привести на память такой один маленький пример из своей жизни. У меня было такое, мы как-то приехали, братья, и нам надо было ехать на посещение в одну церковь. Я взял с собой тоже семью, супругу, детей, и мы ехали, и сбились с дороги. И пока позвонили, выяснили, как что, оказалось, что мы на 20 минут опаздываем на встречу, на богослужение. И вы знаете, я стал очень быстро ехать. И прямо нехорошо, да, ну как-то ехал. И в одном месте, ну, такой сделал, очень рискованный такой маневр, обгон, да. Но все как-то промолчали, а жена сидела на заднем сиденье, и она ахнула, да. И она вскрикнула и говорит, Виталий, что ты делаешь, да? Ну, я как-то сбавил скорость, так все молчат, мы едем. Прошло буквально где-то минуту, сестры. И вдруг она при братьях поворачивается ко мне и говорит, прости меня. Я не должна была так сказать. Сестры, виноват был я. Но вот таким кротким подходом она все переломила внутри. Вот вы поймите силу смирения и кротости. Вот как это важно в нашей жизни, в вашей жизни. Этим вы устрояете дом свой. Этим вы переламываете жесткость, грубость ваших мужей, да? В этом мудрость в вашем смирении. Писание говорит об этом. Дальше говорит молчаливого духа. Как это важно! Как это важно! Сколько встречаешься в браках, где начинаются какие-то разборки или еще что-то, и практически всегда мужья говорят одно и то же, да, говорит, какая бы у нас ни была проблема, о чем бы мы ни говорили, последним скажет она. Что бы я ни говорил, последним она все равно скажет, да? Посмотрите, сестры, это так неразумно. Мудрость в молчаливости, в том, чтобы первой остановиться, не сказать, может быть, ничего, да? Посмотрите, такой нам золотой пример приведен, когда мы читаем в первой книге царств, то нам приводится там в 25 главе была такая семья, Навал и Авигея, да? И он был человек неразумный, но написано о ней, что она была мудрая женщина, да? И когда он поступил очень неразумно, грубо и так дальше, да? Она ничего плохого не сделала. Но посмотрите, когда она услыхала, что он сделал так нехорошо по отношению к Давиду, да? Она взяла в руки подарки, вышла. И вот удивительно, мы с вами читаем, что она, встретившись с Давидом, да, стала на колени, наклонилась лицом до земли и просит прощения. Авигея, ты же ничего не сделала. Зачем ты просишь? Почему ты мужу не пошла, сказала, не выяснила какие-то отношения или еще что-то? Ну, сестры, посмотрите, нам Писание говорит, что это была весьма мудрая женщина. Она молчанием своим делала гораздо больше. И нам Писание говорит, чтобы, говорит, даже те мужья, которые непокорны слову, без слов приобретаемы были. Вот как это важность, да? И последнее, сестры, Писание говорит, вот мы уже упомянули притчи 31 глава, 10 стих, говорится, что кто нашел добродетельную жену, да, действительно проявить в своей жизни доброту. Мы имеем много причин к тому, чтобы иметь разные мнения и в чем-то не соглашаться или еще что-то, в семье это бывает, но мы никогда не имеем основания к тому, чтобы проявить злобность, недоброту, укоры и так дальше. Дорогие сестры, ответственность за это в первую очередь ложится на вас. И Писание сегодня говорит, мудрая жена устрояет дом. Она устроит. И мы говорим, а где взять мудрости? А нам Писание говорит, начало мудрости – страх Господень, исполнение Слова Божия. И нам говорит, если ты хочешь быть поистине мудрой, да, то повинуйся мужу. Будь кроткой и молчаливой, и доброй по отношению к нему. И посмотришь, как все изменится в твоем доме. Вы знаете, мы будем заканчивать наше общение. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, может быть, кратко, но поразмышляли о том, что, вы знаете, есть. Есть простые библейские истины, которые гарантируют нам счастье в семейной жизни. Господь создал семью. Это не выдумка людей. И Он задумал в этом, проявил большую мудрость, чтобы мы испытали великое счастье. Настолько великое, что Бог даже сравнивает наше взаимоотношение церкви с Ним, с семьей. Настолько высоко это. Но сегодня Господь нам говорит, есть принципы, есть цели брака, их три, мы должны их не забывать. Есть принципы устроения брака, их тоже три, мы должны помнить. И есть непосредственные ответственности, которые возлагаются на мужа и на жену, исполняя их, мы действительно будем иметь благословение Господне. Дал бы Господь каждому из нас проверить свое состояние, свое отношение к тому, что нам говорит Писание о супружеской жизни. И если что-то не так, то исправить для того, чтобы получить это счастье и дать пример для окружающего мира именно в том, что Господь заложил в брак и в семью. Пусть Бог благословит каждого. Аминь.